— вздохнула Серафима. Но Звягин не приходил. Вскоре дела у Кости пошли совсем худо. Когда приезжали без трофеев, Демид ничем не выказывал своего неудовольствия, только шевелил широкими бровями и бросал всего два слова. «Ладно, отдыхайте». Серафима также бросалась к нему на шею, также целовала его в грязные и потные щеки. Губы ее были такими же горячими, только немного вялыми. Да еще почему-то, приметил Костя, ногами она во время таких встреч не болтала. Демид, черт с ним. А перед Серафимой он после неудачной вылазки чувствовал всегда неловкость, какую-то вину, и торопился быстрее в новую поездку. Но вот трижды кряду он вернулся с пустыми руками. Два раза Серафима, как обычно, бросилась ему на шею, а в третий только положила ладони на его плечи и проговорила. «Вернулся, и слава Богу! Давай в баньку с дороги!» В бане Серафима не отпаривала веником, как бывало всегда, его опоршивившее за дорогу тело, не натирала какими-то душистыми настоями спину. Молчаливо и хмуро она плескалась из деревянной шайки в темном углу, поблескивая остренькими мокрыми плечами. Костя раздраженно, с остервенением хлестал себя веником сам и, окатившись холодной водой, сказал: «Слушай, Серафима, ведь чуть голову там не оставил я, а ты? Бог с тобой. Бог с тобой, Костенька. Не ври!» — крикнул он в горячах. «Тебе все равно, вернусь я или нет?» «Костенька!» Серафима оставила шайку и пододвинулась к нему. «Что говоришь-то?» «То и говорю. Ведь каждый раз почти на верную смерть посылаете с Демидом!» — закричал он. Серафима взяла мочалку, намылила. Костя ждал, что она примется сейчас тереть ему спину, но Серафима, задумчиво глядя куда-то в сторону, положила мочалку на свои колени. «Гаврила и другие тоже не на прогулку ведь ездят, Костенька», — тихо проговорила она. И еще тише добавила: «А мне не все равно. Ты не Тарас все-таки. Не вернешься, я жить не буду. Зачем мне жить без тебя?» «Врешь, врешь!» Серафима только подняла на него голубые глаза и тотчас опустила. Потом принялась тереть мочалкой свою беспалую ладонь. До конца мылись молча. Как-то незаметно Серафима отодвинулась в свой угол. Потом опрокинула на себя чистую шайку воды и пошла одеваться. Приоткрыв двери из бани, остановилась, обернулась. «Обидел ты меня сейчас, Константин. А ведь ты у меня один остался. Тетку-то неделю назад отпели». «То есть как отпели?» «Умерла, пока ты ездил». Серафима всхлипнула. «Ну, погоди, Серафима!» — растерянно проговорил он. Однако Серафима молча оделась и, поджав обиженно губы, вышла. Так с поджатыми губами она ходила весь день. Вечером он, не вытерпев, легонько взял ее за плечи, повернул к себе. «Ну, полно, Серафима, я ведь не знал про тетку». Она смотрела на него снизу голубыми глазами, которые были полны обидчивой влаги. «Уж я ли тебе не служила? Уж я ли непослушная жена тебе? И впредь буду такой же, Костенька?» Помолчала и добавила со вздохом: «Ладно. И прости, если чем досадила тебе, дура». Серафима улыбнулась, сделалась прежней. После этого он, Костя, никогда не приезжал без пленных. Любовь это была, что ли? Черт его знает. Но только ему страшно хотелось, чтобы Серафима, встречая его, кидалась на шею и болтала от радости ногами. Но нет-нет, да и чудилось Косте, что эта же Серафима стоит возле амбара за деревьями, смотрит на кучу горящих углей, на обожженных людей и усмехнулся.